Она не могла сказать истинную причину, поэтому я сказал сам — из-за Дэна. Да, из-за Дэна. Ей было явно неудобно. — Ну что ж, вы поступили правильно, — сказал я спокойно. — Вот за это вы мне и нравитесь. Я поцеловал ее в щеку, она засмеялась и, успокоившись, взбежала по лестнице. После обеда, за которым тетя Депп произнесла не более трех слов, я получил разрешение в воскресенье отвезти Кэт кататься. Утром тетя Депп отправилась в церковь, и мы с Кэт ее сопровождали. До церкви была целая миля, и Калбертсон отвез нас туда в хорошо начищенном Даймлере. По повелению тети Депп я сидел рядом с шофером, она и Кэт на заднем сиденье. Пока мы стояли на дорожке, ожидая выхода тети Депп, Кэт объясняла мне, что дядя Джордж никогда не ходит в церковь. Он проводит большую часть времени в своем кабинете. «Это маленькая комната рядом с той, где мы завтракаем», — сказала она. «Там он целыми часами разговаривает по телефону со своими друзьями, там он пишет трактат или монографию или что-то в этом роде, а о краснокожих индейцах кажется. Он выходит оттуда только, когда его зовут к столу или если что-то случилось». «Тете Депп, наверное, скучно», — сказал я, любуясь тем, как мартовское солнце освещает чудесную линию рта и бросает красноватые отблески на ресницы Кэт. «О, раз в неделю он ее возит в Лондон. Там она делает прическу, листает журналы о Британском музее. Потом они обедают у Рица или в каком-нибудь таком же душном месте, потом отправляются на дневной концерт или на выставку. Очень развратная программа, правда?» — сказала Кэт с дразнящей улыбкой. После обеда дядя Джордж пригласил меня к себе в кабинет, чтобы показать то, что он называл своими трофеями. Это была коллекция предметов, принадлежавших разным варварским племенам. Насколько я мог судить, такая коллекция могла бы стать украшением небольшого музея. Оружие, драгоценности, глиняная утварь, предметы религиозного ритуала — все это было снабжено ярлычками и расположено на полках в стеклянных ящиках, которыми были уставлены три стены кабинета. Я разглядывал вещи из Центральной Африки, с Полинезийских островов, из эпохи викингов, из Новой Зеландии. Интересы дяди Джорджа распространялись на весь земной шар. «Я изучаю в течение некоторого времени один какой-нибудь народ», — объяснил он. «Это не оставляет времени для праздности. С тех пор, как я ушел в отставку, и я нахожу это увлекательным. Знаете ли вы, например, что на островах Фиджи мужчины откармливали женщин, а потом их съедали?» Его глаза блестели, и у меня появилось подозрение, что удовольствие, которое он получал от изучения первобытных племен, частично заключалось в любовании их примитивной жестокостью. Может быть, он нуждался в духовном противоядии всем этим обедам в Рице и дневным концертам? Я спросил, какой народ вы изучаете сейчас? Кэт говорила мне что-то о краснокожих индейцах. Казалось, ему было приятно, что я проявляю интерес к его хобби. Да, я делаю обзор древних народов, населявших Америку. И североамериканские индейцы были последним предметом моих занятий. Вот здесь их шкаф. Он провел меня в дальний угол. Коллекция перьев, бус, ножей и стрел была до смешного похожа на реквизит в вестернах. Но я не сомневался, что здесь все было подлинное. А в центре висел клок черных волос с болтающимся под ним лоскутом высохшей кожи. Внизу был наклеен ярлык «Скальп». Я обернулся и поймал взгляд дяди Джорджа, смотревшего на меня со скрытым удовольствием. Он стал смотреть на полку. «О, да», — сказал он. «Этот скальп настоящий, ему примерно 100 лет». «Интересно, — сдержанно произнес я.